Сергей Милушкин. «Нежить 2. Спасение». Боковая дверь серебристого микроавтобуса плавно распахнулась, и под звонкое улюлюканье на остановку вывалились два белобрысых подростка, нагруженных до такой степени, что издали они походили на пару вьючных осликов. Даже хвостики от рюкзаков и те имелись. «Макс, Макс!» – послышался из автобуса девичий голос. «Ты не забыл, что обещал?» Паренек в черной бейсболке подпрыгнул, чтобы огромный рюкзак переместился поудобнее. Длинный светлый вихрь упал на глаза. Он встряхнул головой, оглянулся и засмеялся. «Если ты про ТикТок, то у меня расписано на месяц вперед!» Девушка выглянула из-за двери и скорчила смешную рожицу. «Да что вы говорите? Гигант ТикТока! Тоже мне!» Парень покраснел, но из-за тени бейсболки этого никто не заметил. «Ладно», — миролюбиво сказал он, — «напиши мне в Телеграм, что-нибудь придумаем. Летние каникулы нужно использовать по полной. Карантин же!» — протянул густой басок из глубины микроавтобуса. «Чем еще заниматься? А я бы еще на одну смену сходил. Жаль, что так быстро. Так, ребята, прощаемся, закрываем двери. Нам еще полгруппы развести по домам. Это вы тут, считай, за городом живете, никаких пробок». Грузный водитель, красный от жары, нетерпеливо поелозил по рычагу переключения скоростей. «Ладно, пока, Макс, пока, Андрюха!» — раздались голоса из автобуса. Дверца вернулась на свое место, и автобус, шурша шинами по пыльному асфальту, откатился от остановки. «Ну и жара», — сказал Андрей, вытирая пот со лба. «Ну что, пойдем, что ли?» Макс перекинул бейсболку козырьком назад, посмотрел на более рослого и старшего брата, который перешел в последний, 11-й класс, и кивнул. «Тебе батя вчера не звонил?» — спросил Макс брата. Тот покачал головой. «Не-а. А тебе что, звонил?» Макс перешагнул через ржавую рельсу давно заброшенной железнодорожной ветки, полукругом опоясывающей довольно большой массив частной застройки, именуемый в народе «Сад номер 9». Он не знал, что ответить брату. Странный вечерний звонок, прозвучавший часов 9, уже после того, как последний сигнал отбоя возвестил о конце дня, и они с пацанами своего отряда собрались на прощальную вечеринку, выбил его из колеи. Он не мог припомнить, чтобы отец употреблял спиртное в таких количествах, чтобы заплетался язык, и речь превращалась в набор несвязных слов. «Макс, Максим, это ты?» — прозвучал голос в вечерней тишине, нарушаемый стрекотом сверчков и едва различимым девичьим смехом. «Ничего не отвечай. Внимательно меня послушай. Очень внимательно, сынок. Это очень важно». Макс прижал трубку к уху. Отец говорил растянутыми словами, обрывая их на концах. Так говорят очень нетрезвые люди. Голос его звучал глухо, неестественно. Макс только что перелез через перила балкона первого этажа двухэтажного корпуса детского лагеря и остановился, застигнутый звонком врасплох. Огромная красноватая луна всходила над сосновым бором, и Макс, вслушиваясь в хриплый отцовский голос, зачарованно уставился на нее. Он думал о том, что Настя, девушка, с которой он тут познакомился, может не дождаться его, пока отец пытается ему что-то сказать, что-то очень бессвязное и очень бредовое. «Завтра, когда вы вернетесь, не верь тому, что ты увидишь. Не верь, понял меня? Повтори, повтори», — с нажимом сказал отец. «Не верь», — пробурчал Макс, — «тому, что я увижу». «Верно. Даже мне не верь. Все будет не таким. Все будет другим». «Папа, ты про что вообще? У тебя все хорошо?» «Да, то есть не совсем. Папа, Андрей все расскажет маме», — словно против его мысли сказал вдруг отец. «Поэтому я позвонил тебе». Макс почувствовал легкое поглаживание гордыни. Он постоянно соперничал с братом, пытался хоть в чем-то опередить его. Но недосягаемый Андрей лишь посмеивался. А ТикТок, в котором зависал Макс, и вовсе считал приложением для тупых и недалеких детей. «Да, пап, ты не должен показывать виду, что тебе о чем-то известно. Не пытайся меня спрашивать о чем-то. Я вряд ли завтра вспомню о нашем разговоре». «Пап!» «Не перебивай, у меня очень мало времени». Макс невольно взглянул на луну, которая, словно огромное кровавое блюдо, повисла на небосклоне, гипнотизируя окрестности немигающим взором. Он поежился. Из леса потянуло могильным холодом. «Пап, у меня тут...» Со стороны женского корпуса вновь раздался смех. Заиграла музыка. «Помнишь нашего соседа, дядя Мартын?» «Да, конечно. В общем, он...» Отец надолго замолчал. «Что, папа? Что с ним?» «Максим, помнишь за садом руины старого завода? Мы там гуляли как-то, и ты нашел кирпич с надписью «СССР 1956». «А, да. Найди это место. Я ставил там кое-что. Не могу сказать, меня могут услышать». «Что? Кто тебя может услышать?» В трубке что-то затрещало, потом треск резко усилился, будто бы где-то далеко что-то сильно коротнуло. По его уху полоснуло какофонией электрических разрядов, и Макс от неожиданности выронил телефон на землю. Когда он поднял его, отец уже отключился. Макс попытался набрать его номер, но абонент был недоступен. Макс посмотрел на брата, пытаясь понять по его лицу, что он мог скрывать, но брат, размахивая длинной сухой палкой, беззаботно шагал вперед. «Он ничего не знает», — подумал Макс. «Отец ему не звонил. Или делает вид, что ничего не знает». У входа в сад стояло множество машин, будто бы что-то произошло. Здесь был и довольно большой автобус с надписью «Первый канал», и желтый УАЗик с красной чертой на борту и буквами «Аварийная», серый грузовик с опущенным бортом. Возле него, поглядывая на металлический шкаф с торчащими проводами, курили двое рабочих в грязных спецовках Россети. Под ногами то и дело что-то хрустело, и Макс не сразу понял, что именно. Но когда присмотрелся, то от удивления даже нагнал Андрея и взял его за локоть. «Смотри, ты видел?» «Что?» — Макс показал под ноги. «Там лежали десятки, сотни, тысячи мертвых насекомых самых разных видов. Целый ковер божьих коровок, кузнечиков, сверчков, мелких мошек и комаров, каких-то и вовсе экзотических тварей, наименований которых Макс не знал». «О!» — только и смог сказать Андрей. «Кто-то, похоже, переборщил с ядохимикатами». Всюду он находил рациональное объяснение и довольно толковое, такое, что не придерешься. Они шли по гравийной дорожке, выбирая места почище. Слушать, как под ногами трещат хитиновые оболочки мертвых насекомых, было невыносимо. «Думаешь, кто-то траванул? А что же еще? Ясное дело. Теперь только выяснить, дело рук правления сада, либо же кто-то самостоятельно устроил этот мор. О, а вот и полиция!» У поворота к зданию управления сада номер 9 застыла полицейская машина. Возле ее двери, оперевшись на распахнутую дверь, стоял полный мужчина в форме. Макс тут же вспомнил, что это их участковый из опорного пункта неподалеку. «Ну вот, я же говорил!» — в голосе Андрея почувствовалась нотка торжества. «Правление проявило инициативу по травле насекомых, за что и поплатится. Самоуправство плюс нарушение пользования земельным фондом мало не покажется». В такие моменты Макс ненавидел брата. Тот собирался поступать на юрфак и при каждом удобном случае щеголял своими знаниями. «Правление устроило мор?» — весело спросил Андрей капитана, когда они поравнялись полицейским автомобилем. Тот повернул голову. На его каменном лице не отразилось ни единой эмоции. Серые глаза равнодушно скользнули по двум подросткам, и затем он отвернулся, будто не услышал вопроса. Андрей посмотрел на брата, удивленно вскинул брови, но промолчал. У самой двери правления стоял микроавтобус с эмблемой Следственного комитета. Двое сотрудников выносили из двухэтажного здания коробки с бумагами. «Ну вот, теперь видишь!» – торжествующе воскликнул Андрей. Макс кивнул. Жара усиливалась. Истекая потом, волоча тяжелые рюкзаки, они доковыляли до своего дома. Калитка, на удивление, была распахнута. Однако на участке никого не было. Они вошли в дом. Прохладный воздух подействовал отрезвляюще. «Мам! Пап! Мы приехали!» Дом молчал. В прохладной тишине было слышно, как на кухне бьется муха о стекло. «Мам! Где вы?» — крикнул Андрей, скидывая рюкзак. Он прошел на кухню, потом в зал, затем быстро поднялся на второй этаж. Макс слышал его шаги, перемещающиеся от одной комнаты к другой. Затем брат перевесился с лестницы и развел руками. «Их тут нет. Может, в теплице? Иди глянь, а!» Макс бросил рюкзак и вышел из дома на палящую жару. Они могли быть и в теплице, и в сарае за теплицей, и где угодно. Но чем ближе Макс подходил к теплице, тем отчетливее понимал, что их там нет, их вообще нет. Странный холодный озноб пронзил его, когда он открыл дверь парника. Раскаленный влажный воздух обдал его с головы до ног. Макс пошатнулся и тут же закрыл ее. Он проверил сарай позади него, где лежали штабеля досок, и на всякий случай заглянул в колодец, на водной глади которого, точно на вчерашней луне, застыла гигантская водомерка. Обежав весь участок, он понял, что их тут нет. Тем временем Андрей вышел из дома. «Ну что?» — спросил он. Макс развел руками. «Нет, их нигде нет». «Где же они могут быть? Если дверь открыта, может, у соседей?» Макс тут же вспомнил, что отец говорил что-то про Мартына, и автоматически посмотрел на старый, вросший в землю дом, ставни которого всегда были закрыты. «Кажется, я знаю, где они», — сказал он брату. «Ты знаешь, где они? И где же?» «Там», — Макс указал пальцем в сторону покосившейся от веса плодов груши. «Они там. Пойдем». Андрей скептически покачал головой. «Да ну, брось! Ты имеешь в виду соседа? Мы же с ним не общаемся!» Макс показал на ведро, стоящее у двери дома. Оно было доверху наполнено спелыми грушами. Некоторые из них выкатились и лежали на дорожке. «У нас таких нет», — сказал он. Тем временем плотная занавеска на окне соседского дома приподнялась и тут же опустилась на место. Но братья этого не заметили. «Идем?» — спросил Макс. Андрей вздохнул. «Ну ладно, пойдем, посмотрим». «Кажется, отец говорил что-то про груши, что сосед позвал собрать ведро, и потом...» «Нужно рассказать все брату. Он найдет выход. Вместе легче». «Слушай». Брат, который шел впереди, остановился и повернулся в его сторону. «Что? Как-то тихо тут». «Да?» Андрей прислушался. «Действительно. Не было слышно ни беспрестанного жужжания шмелей и разных мух, ни стрекота кузнечиков и сверчков, ни шума тысяч других насекомых. Будто бы кто-то выключил радиоприемник, обесточил разговорную волну». «Да просто жара», — ответил брат. «Идем уже быстрее, есть охота».